Глава 26. Социальные паразиты. В понедельник утром, когда часы в комнате Артура показывали 8 часов 23 минуты, на строительной площадке началось движение. Конечно, строительная техника там уже была, но приступила она вовсе не к возведению стен спортивного клуба. Два больших крана-манипулятора бережно устанавливали какую-то деревянную конструкцию. Артур Верховцев посмотрел в окно, протер глаза и еще раз посмотрел. Так и есть. На углу строительной площадки, который был виден из комнаты Артура, начала появляться деревянная сцена. Наспех проглотив последний кусочек завтрака, Артур пулей вылетел из комнаты и даже забыл умыться. По дороге он чуть не сбил с ног Аню Волкову, которая не спеша направлялась к месту строительства с блокнотом в руках и еще не знала, что кто-то там начал хозяйничать. «Что здесь происходит?» Артур, как разъяренный бык, вбежал на строительную площадку и начал крутить головой в поисках нарушителя. «Вот, сцену устанавливаю!» Громко чавкая ответил Герман и выбросил пустую шкурку от банана в песок. «Что ты здесь делаешь?» Изумленно переспросил Артур, не веря своим ушам. «Концертную площадку. Петь буду. Может, Сергея приглашу выступить. Придешь на выступление?» «А разрешение у тебя есть здесь сцену устанавливать?» Вмешалась Аня, подбежав поближе. «Еще чего! Какое разрешение?» — хмыкнул Герман и достал упаковку жареных семечек. Затем он принялся с безразличным видом щелкать их, бросая шелуху себе под ноги. Вообще он постоянно чем-то перекусывал. Карманы его брюк все время были наполнены семечками, орешками, шоколадками и конфетами. Только вот он не всегда заботился о том, куда выкинуть пустую упаковку. Если случалось, что та падала мимо урны, он не считал нужным ее подобрать и выбросить аккуратно. Как обидные слова, так и мусор он раздаривал окружающему миру в изобилии. «А ну проваливай отсюда!» — прокричал Артур, еле сдерживая себя, чтобы не ударить наглого парнишку. «С места не сдвинусь!» «Тогда я тебя сам сдвину!» — твердо сказал Артур и зашагал в сторону Германа. Аня Волкова всплеснула руками, испугавшись, что друг вяжется в драку и вызовет целый шквал равновесных сил. Неподалеку уже летали серые слуги маятников и потирали руки, предвкушая много эмоций. Артур Верховцев же схватил строительную тачку, что стояла рядом с Германом, и направил ее прямо на полного мальчишку с семечками в руках, крепко сжимая прорезиненные рукояти. «Ты что задумал?» — завопил тот, увидев тележку рядом с собой. — Тебе правда интересно? — Нет, конечно. Ерунду какую-то, наверное. — Для тебя, может, и ерунду, а для других — кое-что полезное. — Чего? Сейчас увидишь. Аня сначала закрыла глаза руками, хотела закричать и позвать на помощь, а потом весело рассмеялась, когда увидела, что Артур ловко подцепил Германа тачкой, неуклюже тот плюхнулся прямо в нее, и Артур, что есть силы, покатил тяжелый груз прочь от площадки. Ему было невыносимо сложно, но он терпел и переставлял ноги. «Здорово, Артур. Юмор всегда лучше, чем злость», — поддержал довольный ангел-хранитель. В этот момент на строительной площадке появились Влад, Сергей, Игорь и Лена. Увидев такую картину, они немало удивились, а потом схватились за животы и начали безудержно смеяться, чем вызвали, конечно, большое недовольство Германа. Слуги маятников улыбались своими бесформенными ртами и уже готовы были взять большую плату от полного мальчика в строительной тачке. Но веселье резко прекратилось, едва на площадке появился смотритель в сопровождении людей в белых мантиях. Увидев смотрителя, Артур Верховцев остановился и хотел уже все объяснить, но этого не потребовалось. «Данилюк Герман?» — вежливо осведомился смотритель. «Да, накажите этих!» — с обидой произнес в ответ Герман. Неловко выбираясь из тачки, он чуть не плакал. Друзья стояли в сторонке и молчали, опустив головы. «За неполные 5 дней нахождения в городе Мерт вы успели выкинуть на землю оберток из-под шоколадок 15 штук, пустых алюминиевых банок — 10 штук, шкурок от бананов и огрызков от яблок — 20 штук, шелухи от семечек — 223 567 штук. Чего? Вчера и позавчера вы устроили 3 драки на улице и 2 драки в общежитии. Ну уж нет, этого вы мне не пришьете. Я не дрался. Я и не говорил, что вы дрались. Вы устроили эти драки. Занимались подстрекательством, а потом наблюдали со стороны и даже не пытались разнять и помирить дерущихся. Ну и что? Они сами виноваты. За эти дни вы произнесли также 375 оскорбительных слов, а сегодня совершили некрасивый поступок, решив помешать работе товарищей. После этих слов полный мальчик округлил глаза и принялся закрывать и открывать рот, пытаясь что-то сказать. Но вместо слов у него вылетали лишь отдельные звуки, которые были никому непонятны. Люди в белых мантиях подошли к парню поближе и показали какие-то документы. Затем они вежливо попросили его пройти вместе с ними. Друзья ошарашенно смотрели, как уходит Герман Данилюк в сопровождении странных людей, но не решились что-то сказать. А когда он покинул площадку, они все бросились к смотрителю. «Смотритель, что это было?» «Очередной социальный паразит». «В смысле? Вы же знаете про паразитов в природе. Они живут за счет других. В наших организмах тоже могут быть паразиты». «Глисты, что ли?» «Не только. Есть паразиты, которые отравляют и наше тело, и наше сознание. Они заставляют вести себя так, как не должен вести себя человек». «И что? У Германа живут эти паразиты?» «Не только живут, но и управляют им, превращая в паразита социального». «Наверное, он съел какую-нибудь дрянь», — поморщился Влад и сразу вспомнил, как бабушка его учила и мыть руки перед едой, и не есть, что попало. «Возможно. А ведь в школе Герман ведет себя так же некрасиво». «Социальные паразиты, в отличие от тех, что живут внутри организма, отравляют и загрязняют внешний мир. Они могут сквернословить и хамить всем подряд, портить учебники и школьные парты, раскидывать везде мусор, рисовать в подъездах непристойные вещи, оставлять негативные комментарии на просторах интернета, как грязные следы от обуви по всей квартире, вредить кому-то и говорить гадости без причины им доставляет удовольствие». «А что теперь будет с Германом?» «Если решит избавиться от паразитов и измениться, то пройдет программу очищения, пересмотрит свое питание. А если не захочет ничего делать?» «Значит, останется социальным паразитом и не сможет применять знания, полученные в городе Мерт. Это будет его выбор». «Если не изменится, я, пожалуй, буду обходить его за 100 километров». «Правильно. Избегайте общества таких людей». Добродушно кивнул смотритель и плавно, почти бесшумно, покинул место будущего спортивного комплекса.